«И, кажется, о чем-то мечтаешь, Александра?» — спросил он спокойно, лишь с легким упреком. Анри никогда ни на кого не повышал голоса. Да в этом и не было необходимости. Одного его взгляда было достаточно, чтобы люди поняли, и жена в том числе, мчались выполнять его распоряжение. В молодости Анри был необыкновенно привлекателен, мужествен и спортивен, но и старость его не портила. Представительный, крепкого сложения, темноглазый, сидеющий, он выглядел моложе своих 59 лет. 35-летнюю Александру тоже молодили ее ясные голубые глаза и шелковистые светлые волосы, которые она обычно заплетала во французскую косичку или завязывала в узел. «Ты отдала распоряжение насчет приема, который мы устраиваем на следующей неделе?» Анри протянул ей список дел, за которыми надлежало проследить. У Александры была помощница, секретарша, но она предпочитала все контролировать сама, чтобы обеспечить безукоризненность, которой ожидал от нее муж. «Все готово!» Она с улыбкой подняла на него полные уважения и восхищения глаза. Анри был, как всегда, серьезен, но как бы немного задумчив. «Пожалуйста, проверь еще раз». В его взгляде было предупреждение. «Так иногда смотрят на детей». Александра улыбнулась. Порой он внушал ей страх, но это случалось не очень часто. Она знала, что, несмотря на суровость, сердце у Анри доброе. «Завтра мы ужинаем в Елисейском дворце», — сообщил он. «Замечательно. А по какому поводу?» Она опять улыбнулась, хотя новость ее не впечатлила. Они часто там ужинали. «По поводу назначения нового министра обороны». Александра не была в восторге. Званые ужины в Елисейском дворце никогда ей не нравились. Однако Анри считал их очень важными. Он все еще лелеял мысль о политической карьере после того, как через несколько лет уйдет на пенсию, закончив работу в банке. «Завтра я обедаю у мамы, но вернусь так, чтобы иметь достаточно времени подготовиться к вечеру». Она отвела взгляд, чтобы не видеть неодобрительного выражения его глаз, которое всегда так не любила. Александра долго надеялась, что Анри изменит свое известное всем отрицательное отношение к ее матери, но в последние годы оставила эту надежду. Словно в отместку его тон стал холодным. «Меня сегодня не будет за ужином». Анри не сообщил причину, но Александра и так не стала бы спрашивать. «Полагаю, ты охотно поужинаешь с детьми». Она кивнула и снова посмотрела ему в глаза, задумавшись о том, куда он собрался. Александра знала, что несколько лет назад у него была возлюбленная, и надеялась, что это не начало нового романа. Прежний она воспринимала спокойным. Во Франции такое не является чем-то необычным. «Я скажу кухарке». Она очень любила есть с девочками, если причиной этого не был разлад с мужем. В данном же случае ситуация была для нее не совсем ясной. «У тебя деловой ужин, дорогой?» Александра пыталась сохранять непринужденный тон, а сама внимательно наблюдала за супругом. Анри сердито нахмурился. Вопрос был неуместен, но кивнул, и в этот момент в комнату вбежали дочки, не ожидавшие, что застанут его здесь. Раздались восторженные возгласы Марии Луиза с длинными, как у жеребенка, ногами и в синей юбочке, застенчиво и восхищенно посмотрела на отца, а потом тепло обняла за шею маму. Анри молча глядел на них. Сам он никогда при детях не проявлял нежности к жене. Аксель была ее копией, миниатюрной, что особенно бросалось в глаза теперь, когда она сидела у матери на коленях, играя предметами с ее ее письменного стола, чуть не опрокинув при этом чернильницу. «Аксель!» — одернул ее Анри, чтобы предотвратить катастрофу. Дочь подняла на него глаза, полные озорства, но отнюдь не страха. Временами ему казалось, что Аксель может стать похожей на свою бабушку Маргарет, и поэтому он был с ней строг. «Не надо шалить у мамы в кабинете». «Я не шалю, папа». Аксель улыбнулась ему своими голубыми ангельскими глазами. У нее были пухлые губки, круглые щечки и полненькое тельце маленькой девочки, тогда как Мари-Луиза была худощавой, напоминала отца.